А если она не разрешит, буду писать длинные-предлинные письма. А когда вырасту большой, я вас всех заберу к себе, всех. Воспитательница крепко.